Глава 9. Елена жила на центральной улице в самой середине деревни. Ее дом выгодно отличался от прочих. Двухэтажный, сложенный из толстых отесанных бревен, с треугольной крышей и даже красивыми завитками по ее краям. Похоже, его отстроили совсем недавно, и он резко контрастировал со стоящей в углу двора неказистой банькой, которая, казалось, была готова развалиться на части от малейшего дуновения ветра. Настроение у Кати упало еще сильнее. Она помнила о предложении посетить баню и очень на него рассчитывала, но в это строение даже заглядывать не хотелось. «Пришли!» — Елена встретила их на крыльце. Она радостно улыбалась. «Заходите, у меня как раз все готово!» В доме оказалось уютно. Светлые стены без обоев, все чисто. Наверх вела крутая лестница. Все двери, кроме одной, аккуратно прикрыты. В большой комнате накрытый стол. Рядом диваны и пара кресел. Вдоль стен — полки с книгами и поделками из валеной шерсти. Катя подошла поближе, чтобы их посмотреть. Больше всего было животных, довольно милых. Но ее взгляд сразу зацепился за три странные фигурки, стоящие рядком. Олень с перекошенной мордой. Непонятное существо с огромными темными глазами, похожее на инопланетянина. И мамонт. Вместо глаз на его морду были нашиты две большие черные пуговицы, и это неприятно напомнило Кате чучело в гостинице. «Вы садитесь, садитесь!» — суетилась Елена. Катя подошла к столу, он был накрыт на троих. «Вы что, живете одна?» «Да». «В таком большом доме?» «Ну, это не совсем мой дом. Я приехала работать в школе. И меня поселили сначала у реки, а потом здесь. Раньше тут жила учительница географии и рисования. С семьей, конечно». «А что с ней случилось, с этой учительницей?» «Катя!» Сергей Васильевич тяжело вздохнул. «Но почему сразу случилось?» «Потому что дом вроде новый», — сказала Катя, усаживаясь за стол. «А учительницы нет». «Могла переехать в город». «Зачем тогда дом строила?» Елена рассмеялась. «Ты, Катя, прямо как следователь. История и правда невеселая, поэтому давайте я расскажу ее попозже». Она разлила по тарелкам горячую уху, густую, наваристую, с большими кусками рыбы и умопомрачительно вкусную. На второе была оленина с вареньем из брусники. Катя жалела несчастного оленя, но не могла не признать, что блюдо замечательное. Беседовать стали о работе. Елена интересовалась процессом обучения, спрашивала об успехах и поведении учеников. Катя слушала молча. Ей хотелось узнать о девочках в тайге, но она не решалась встревать в разговор, думая, что отец снова ее осадит, а Елена сошлется на невеселость истории или на что-нибудь еще. К счастью, Сергей Васильевич взялся за дело сам. Он рассказал о случае на уроке, как о забавном моменте, и прямо спросил, что за история с девочками. Катя ясно увидела, вопрос Елене не понравился, но она скрыла это за натянутой улыбкой. «Это и впрямь страшилка. Но вы же, Сергей Васильевич, не любите мистические истории?» «Не то чтобы не люблю. Просто я по натуре скептик. Но расскажите, мне интересно». «Ничего особенного на самом деле. Пару лет назад в тайге кто-то увидел огни. Подумали на охотников. Но на следующий день заметили эти огни снова. И Анатолий Власович, слесарь наш, пошел посмотреть. Заявил, что по лесу бродили девочки с фонарями в руках. Не современными, а старинными, знаете, такие фонари? Керосиновые». «О, Господи!» Сергей Васильевич даже руками всплеснул. «Только не говорите, что этот Анатолий Власович бросился бежать, оставив детей». «Он сказал, если я правильно помню, что думал к ним подойти, а они от него в чащу. Он тогда всех перебудил. Ему мало кто поверил, он пил много. Но на всякий случай проверили все дома, где жили дети. Все были на месте, кроме одной девочки, Жени Улановой. Она была приезжая, у нее тут тетя жила. Та самая учительница из этого дома. Не маленькая уже девочка, Катина ровесница. Пошли в тайгу искать, но ни следа не нашли. С тех пор и пошли разговоры, что Женю забрали эти девочки. В свое призрачное сообщество». Елена невесело улыбнулась. «Значит, эту Женю не нашли?» — спросила Катя. «Не нашли. Но она могла в реке утонуть или в самом деле потеряться в тайге безо всяких призраков. К сожалению, иногда такое бывает». «Значит, вы не верите в эту историю?» «В эту? Нет, не верю. Может, Анатолий Власович видел девочку в тайге? Вот только в глазах у него могло двоиться. Напугал, небось, своим криком ребенка. Да мало ли. Елена пожала плечами. Впрочем, вот почему вам не стоит бродить по тайге. Потеряться очень легко. «Значит, эта Женя жила здесь?» — спросила Катя. «Это ее игрушки?» «Это в основном Наталья, тетя ее. Женины, кажется, только эти». Елена махнула рукой на ту полку, где стояли три жутковатые фигурки. Наталье было не по себе после исчезновения племянницы. Тоже говорила о девочках в тайге. Все мерещилось, что Женя где-то поблизости ходит. Директор школы нашел ей место в ближайшем городе, и она уехала. Елена принялась собирать пустые тарелки. Катя хотела помочь, но она сказала не беспокоиться и стала готовить стол к подаче десерта — огромного пирога с брусникой. Катя подумала, не из-за этой или страшилки Милена сказала пугающее «сюда никому нельзя». Может, Женя Уланова пропала где-то поблизости? Хотя, конечно, Елена права, детям в любом случае не стоит ходить по тайге. За ароматным чаем разговор зашел о грядущем походе к оленям. «Я уже договорилась с Федором Степановичем, он вас отведет», — сказала Елена. «На это стоит посмотреть, больше такого нигде не увидите. Добраться туда нетрудно, да и сама дорога очень красивая. Уверена, вам понравится». Закончив с обедом, они еще обсудили учебу, потом Катя с отцом собрались уходить. Елена отправилась с ними, сказала, забыла что-то важное в кабинете директора, но Кате показалось, что это просто предлог. По пути она держалась чуть позади и напряженно прислушивалась к разговору, однако, к счастью, он по-прежнему шел об уроках. Самой Кате было не до этого. Она не понимала, как можно так беззаботно болтать после по-настоящему невеселой истории об исчезновении девочки. Было что-то особенно жуткое в том, что она пропала бесследно. Катя представила, как учительница тетя Жени прислушивается к безмолвной тайге и ждет, а где-то наверняка лежит тело, уже давно обглоданное дикими зверями. Катя снова вспомнила рев с другого берега и содрогнулась. И как Елена могла жить в этом доме? Кате казалось, что если бы ей пришлось там ночевать, она бы и глаз не сомкнула. Тоже прислушивалась бы. Вдруг кто-то идет. До школы оставалось совсем немного. Катя увидела, как во двор свернул высокий парень в джинсах и темно-синей футболке и поневоле отвлеклась от мрачных фантазий. Никого не застав, парень вышел обратно и едва не столкнулся с ними. От неожиданности Катя оторопела. Ему было, наверное, лет 17 или 18. Нестриженные черные волосы красиво обрамляли смуглое лицо. Глаза серо-зеленые, неяркие, колючие, пронзительные. Парень посмотрел прямо на Катю, и она поневоле опустила взгляд. «О, салат!» — обрадовалась Елена. «Молодец, что зашел. Как раз с Сергеем Васильевичем тебя познакомлю. Собственно, салат — это Сергей Васильевич, а это его дочь Катя». «Рад познакомиться», — ответил парень. По-русски он говорил гораздо лучше, чем старшеклассники, совсем без акцента. «Елена Юрьевна, просили вам сказать. Звонил Лев Константинович. Надо передать какие-то документы со следующей лодкой. Сказал, вы знаете, какие». «Да-да, как раз за ними иду. Сергей Васильевич Салаат уже закончил школу, но было бы здорово, если бы вы могли немного с ним позаниматься. Хотя бы просто поговорить. Он изучает язык сам. Но практики не хватает». Салаату явно было неловко. Сергею Васильевичу тоже. Промычал он. «А зачем тебе английский, позволь спросить? Экзамены, как я понял, ты уже сдал. Еще хочу. Нужен балл повыше, чтобы в университет поступить». «Похвально, но...» «А у меня идея», — встряла Елена. «Катя, может, ты с Салаатом поговоришь? Расскажешь потом отцу, как успехи, и он решит, заниматься с ним или нет?» «Ну, почему бы и нет?» — сдался Сергей Васильевич. «Прямо сейчас и побеседуйте. Сергей Васильевич, пойдемте, как раз покажу кабинет директора, наверняка пригодится». Она увлекла его за собой в школу. Катя осталась на крыльце с пронзительно глазым Салаатом.